Глава восьмая. «Вот оно, Джо!» — Кэтрин кликнула мышкой, и на экране компьютера открылся файл. «Тед Даннер». Она проверила даты поступления и выписки. «Значился пациентом на протяжении нескольких лет. Проблемы со спиной, лечение и последующая реабилитация. Его упоминало, что когда встретила Даннера, он едва мог ходить. Должно быть, операция удалась». «Похоже на то», — согласился Джо. «Мы же видели его на бою. Двигался как молодой. Кто был его лечащим врачом?» Кэтрин пролистала страницы назад. «Доктор Кевин Доннелли», — она перешла на другую страницу. «Операцию проводил доктор Майкл Уорзак. Блестящий успех, полное выздоровление. И никаких больше упоминаний о докторе Уорзаке. Во всех остальных записях присутствует только Кевин Доннелли. Он занимался реабилитацией». «Не только. Даннер бывал у него на приеме и до операции. Его, собственно, и направили к Доннелли по рекомендации прежнего врача». Кэтрин недоуменно нахмурилась. «Может быть, Доннелли не был хирургом и только готовил пациентов к операции? Надо найти рекомендательное письмо и посмотреть, почему лечащим врачом значится именно Доннелли. Гляди-ка! Даннер, должно быть, испытывал сильнейшие боли. Длиннющий список назначений. Лошадиные дозы лекарств!» Она прошлась взглядом по странице. «Вот черт!» «Что такое?» «Торазин! Помню эту штуку. Хучанг использовал его время от времени как основу для некоторых своих снадобий». «Ты имеешь в виду своего гонконгского знахаря?» «Не смешно. Хучанг — замечательный целитель». «И смерть?» «Иногда. Больше, чем в половине случаев. Когда-то они работали вместе, занимались делами, назвать которые легальными не поворачивался язык. В том, что касалось ядов и снадобий, Хучанг проявлял завидную изобретательность». «Но Хучанг мой друг, так что помалкивай». «Торазин, ну и ну». Она просмотрела список до конца. Что-то из препаратов она знала, что-то нет. И все знакомые указывали в одном направлении. Кэтрин вернулась к началу файла. Открыла рекомендательное письмо доктора Герберта Нильса из госпиталя ветеранов в Милуоки и начала читать. Она прерывисто вздохнула. «Боже мой!» «Я хочу поговорить с Гало», — сказала Кэтрин, позвонив минут через 10 Еве. «Но и ты тоже послушай. Сделай громкую связь». «Что-то нашла?» «Да, нашла. То, о чем и самой следовало бы догадаться». «Ты на связи, Гало?» «Он здесь». Ева повернулась к Гало и протянула сотовый. «Поговори с ней». «Да, Гало. Поговори со мной», — сказала Кэтрин. «Мне не очень нравится, что ты меня избегаешь. Я такого обращения не заслужила». «Не знаю, почему ты это делаешь». «Как и я, Кэтрин». Он помолчал. «Что ты хотела мне сказать?» «Я ничего не собиралась говорить тебе. Я хочу спросить, что тебе известно о докторе Герберте Нильсе?» «Ничего». Он нахмурился. «А я должен его знать?» «Он был лечащим врачом твоего дяди в госпитале ветеранов в Милуоке. Ты ведь был с ним, когда он лечился там? Вы же снимали одну квартиру, так?» «Да. Но перед тем, как туда переехать, я почти год путешествовал по стране с парой приятелей. Когда вернулся, дядя сказал, что доктор порекомендовал ему обратиться к специалисту в Атланте». «Он имел в виду доктора Ниса?» Гало потер висок. «Вроде бы». «Ты сам хоть раз видел этого доктора Нильса? Он не приглашал тебя, чтобы обсудить здоровье дяди?» «Нет, не приглашал. Мой дядя был скрытным человеком. Особенно после своего увольнения из армии. Замкнулся еще больше. Думаю, его сильно расстраивало то, что он уже не может быть прежним. А с его врачом в Атланте? Ты был знаком?» «В Атланте я прожил с дядей всего 6 недель, а потом уехал в тренировочный лагерь. И все это время был, очевидно, слишком занят». Гало многозначительно взглянул на Еву. «Ты сама это знаешь». «Кэтрин, к чему все эти вопросы?» Нетерпеливо вмешалась Ева. «Какая разница, знал Гало врача в Атланте или нет?» «Для меня большая», — ответила Кэтрин. «Мне нужно знать, видел ли Гало, в каком состоянии его дядя. Он ведь не дурак. И я не понимаю, что так его шокировало. Не хотелось бы думать, что он лгун и притворщик». «Что ты, черт возьми, имеешь в виду?» Грубовато перебил ее Гало. «Я всегда говорю правду». «Не уверена. С тех пор, как твой дядя появился на сцене, ты ведешь себя довольно странно». «И зачем мне врать насчет доктора Нильса?» «Из-за Торазина». «Что?» «Торазин. Один из препаратов, которые принимал твой дядя. Ты говорил, что одно время у него были проблемы с наркотическими препаратами. Меня поразило, сколько лекарств ему прописали в госпитале в Атланте. Полагаю, в Милуоке список был не меньше. Он страдал от сильных болей». «Может быть. Но химии его пичкали не только поэтому». «И что такое этот Торазин? Почему ты решила, что я тебе лгу?» «Торазин? Очень сильное средство, и выписывали его оба лечащих врача, и в Милуоке, и в Атланте. Мне оно известно потому, что Хунг Чанг пользовался им для приготовления одной убойной смеси, побочным действием которой была острая дезориентация». «Насколько я понимаю, так действуют многие обезболивающие». «Да, но Торазин гораздо сильнее большинства других средств». Кэтрин помолчала. «Его применяют, нередко в сочетании с другими лекарствами, при лечении психических расстройств, в том числе шизофрении и раздвоении личности». «Что?» «Доктор Нильс был психиатром. Из армии Теда Даннера отправили в почетную отставку с условием, что он будет состоять под регулярным наблюдением лицензированного психиатра». «Да нет же! У него была больная спина». «Верно. Но спина большой проблемы не представляла. Если бы не психические отклонения, он даже смог бы вернуться на службу после успешной операции». «Это неправда», — горячо возразил Гало. «Он был в здравом рассудке и никогда мне не лгал». «Лгал. Здесь есть письмо от доктора Нильса». Кэтрин выдержала небольшую паузу. «Что-то случилось во время последней командировки на Ближний Восток. В письме приводятся показания его командиров, согласно которым Даннер вел себя странно, проявлял беспричинную жестокость и склонность к насилию. Подобное за ним наблюдалось и раньше. Но в тот раз вышло за все границы, и начальство уже не могло делать вид, что ничего не замечает. А потом случился неприятный инцидент». «Что за инцидент?» «Доктору Нильсу информации не предоставили. Возможно, военные просто не хотели порочить Даннера после многолетней безупречной службы в армии. Или, может быть, старались избежать неприятностей для себя. Так или иначе, врач, рекомендовавший уволить Даннера из армии, лишь отметил, что тот сделал нечто такое, после чего дальнейшее его пребывание в части стало невозможным. Нильс пытался лечить твоего дядю, но безуспешно. Тот с ним даже не разговаривал. Тогда он отправил его в Атланту, к специалисту, считавшемуся лучшим психиатром в администрации по делам ветеранов, доктору Кевину Доннелли. Тед сказал бы мне. Он не стал бы лгать. Он любил тебя. А ты восхищался им, видел в нем героя. Думаешь, для него это было неважно? В нашем обществе психические проблемы считаются чем-то постыдным. Я бы заботился о нем. Я бы помог ему. Но он всегда был твоим спасителем и не потерпел бы перемены ролей. Гало молчал. И Ева, наблюдая за ним, видела в выражении его лица борьбу противоречивых эмоций. «По-твоему, Тед настолько тронулся, что мог убить Бонни?» — наконец спросил он. «Я этого не утверждаю, но допускаю. Или же он только знал о ее смерти и знал тех, кто ее убил? Зачем ему было убивать Джейкобса? Я лишь хочу сказать, что таким, каким мы видели его на болоте, Даннер стал не сразу. Нам нужно выяснить остальное». «Как, черт возьми? С доктором Нильсом он не разговаривал, а Темпл до подписания свидетельства о смерти его даже не видел». «Возможно, ответ знает психиатр, лечивший Даннера в Атланте. Согласно имеющимся в архиве материалам, он принимал пациента по меньшей мере дважды в неделю в течение нескольких лет. Были даже два периода, когда они встречались ежедневно. Логично предположить, что Доннелли удалось установить с твоим дядей контакт. Может быть, он добился некоторого прогресса или предложил альтернативное лечение?» «Другими словами, отправил в психиатрическую лечебницу», — проворчал Гало. «Но дядя Тед не сумасшедший, и обратное никто доказать не может». «Кэтрин и не утверждает, что твой дядя сумасшедший», — спокойно заметила Ева. «Успокойся, Джон, поумерь эмоции и начни думать головой. У него были проблемы, и, возможно, в момент обострения Даннер делал то, чего никогда бы не сделал в нормальном состоянии. Нам нужно узнать, так это или нет, чтобы убить его». Глаза у Гало блеснули. «Ты к этому ведешь, да? Ты сказала однажды, что задушила бы убийцу Бонни без всяких колебаний». «Да, я бы это сделала». Ева твердо встретила его взгляд. «И лгать тебе не стану. Если я узнаю, что мою дочь убил Тед Даннер, его психические проблемы меня не остановят. Тебе может быть больно, и я понимаю твои чувства, но во мне жалости к нему нет. Ты видишь в нем несчастного страдальца? Я вижу чудовище. Если он виновен, я его убью. И не стану ждать, пока суд объявит его невменяемым и отпустит на все четыре стороны или отправит в психушку». «Я не допущу», — начал Джон, но не договорил и, остановившись, перевел дыхание. «Да о чем мы говорим? Он этого не делал. Я знаю, что не делал». «А вот я не знаю», — хмуро заметила Ева. «Если ты будешь мешать моим поискам, обойдусь без тебя». «Остынь», — быстро вмешалась Кэтрин. «Мы все выясним. Думаю, нам поможет Доннелли. Какая-то связь между ними точно возникла за столько-то лет. Обычно между врачом и пациентом складываются довольно близкие отношения. Психиатр часто воспринимается больным почти как отец». «К моему дяде это не относится», — мрачно сказал Галло. «Он не считал отца авторитетной фигурой. Он рассказывал, что мой дед был наркоманом и постоянно издевался над ним и моим отцом. Поэтому дядя Тед и боялся, что привыкнет к лекарствам». «Тем не менее, эмоциональная зависимость могла возникнуть», — возразила Ева. В файлах Доннелли есть упоминание о Даннере?» «Здесь нет никаких файлов, что нисколько меня не удивляет. Все материалы по пациентам с психическими проблемами обычно строго конфиденциальны. Доннелли просто не захотел оставлять свои записи в архиве, где в них мог бы копаться любой желающий». «Тогда как мы свяжемся с ним? У тебя есть его адрес или номер телефона? Можешь выйти на него через госпиталь?» «В госпитале Доннелли больше не работает. Ушел в отставку несколько лет назад. Его нового адреса здесь никто не знает. Он просто распределил своих бывших пациентов между коллегами и подал заявление». «Кто-то должен знать, где его искать», — твердо сказал Гало. «У него наверняка были контакты с другими врачами, пациентами, их родственниками. Тем более, что перед уходом он позаботился о своих больных. Такой человек просто так исчезнуть не мог». «Мог», — не согласилась Кэтрин. «Если ему хорошо заплатили». «Думаешь, эти два случая с Темплом и Доннелли не случайное совпадение?» «В последний раз Доннелли встречался с Даннером за 2 недели до того, как Темпл выписал свидетельство о смерти. Что-то важное случилось за это время». «Думаешь, мой дядя мог рассказать на приеме нечто такое, чем Доннелли затем воспользовался для шантажа?» — спросил Гало. «Что конфиденциальность служила лишь инструментом для пополнения бумажника?» «Сейчас я ничего не думаю. Просто высказываю предположение», — вздохнула Кэтрин. «Но в архиве Доннелли обнаружилось кое-что еще. Копать пришлось глубоко. Кто-то постарался надежно спрятать концы. Примерно в то же время сестра одного пациента подала на Доннелли в суд, обвинив его в экспериментах над больными. По ее словам, он имплантировал фальшивую память в мозг ее брата». «И что решил суд?» «Вердикт неизвестен. Протоколы судебных заседаний закрыты. Лицензию у него не отобрали. Но, возможно, приговор подтолкнул Доннелли к уходу из госпиталя. Джо разговаривает сейчас со старшей медсестрой психиатрического отделения. Парень в архиве сказал, что она работает здесь последние 20 лет и наверняка знала Доннелли. Я позвоню, когда он вернется». Услышав гудки, Ева сложила телефон и повернулась к Гало. «Ну?» «Чего ты от меня ждешь?» Он отвел глаза. «Думаешь, меня это испугало?» «Да, черт возьми, испугало!» «Так испугало, что свело живот. Но пока что нам известно только одно. Дядя солгал мне, и у него была проблема. Посмотрим, что раздобудет Квин». «Да, а госпиталь отличился не с лучшей стороны. Сначала Темпл с фальшивым свидетельством о смерти, потом Доннелли со своими экспериментами над больными. Имплантация памяти, а? Это же уголовное преступление — проводить опыты на больных людях». Ева вжалась в спинку кресла. Ей вдруг тоже стало не по себе. Перед глазами встала картина из прошлого. Добрый, вежливый мужчина смотрит на Бонни и говорит, какая она милая девочка. «Одно непонятно. Как ему удалось тебя одурачить? Я-то его не знала. Но ты должен был заметить, что он не совсем...» «Не совсем вменяемый», — Гало покачал головой. «Тед был нормальнее многих, кого я знал. Знаешь, в нашем квартале едва ли не все, с кем я рос, жили в неполных семьях и были малость не в себе». Его губы скривились в усмешке. «Когда ты живешь в бедности среди порока и наркотиков, трудно остаться нормальным. Тебе это не хуже меня известно, Ева». «Да, она это знала. Поэтому и делала все возможное, чтобы выбраться из той жизни, пока она не коснулась Бонни. Неужели ты не заметил в нем каких-то перемен после увольнения из армии?» «Нет, Гало ненадолго задумался. Сейчас уже трудно вспомнить. Нет, ничего. Разве что он стал немного спокойнее. Но я ведь был тогда мальчишкой и почти ничего не замечал. Ничего странного в нем точно не было. Повторяю, он был хорошим человеком. Она промолчала. «Это правда», — стоял на своем Гало. «Он...» У Евы зазвонил телефон. Она взглянула на экран. «Джо!» И нажала кнопку приема. «Что ты узнал, Джо?» «Почти ничего. Те, кто работал с Доннелли, говорят о нем с большой неохотой. Я потолковал со старшей медсестрой и двумя штатными докторами. Медсестра держалась осторожно. Сказала, что врач он был замечательный и славился терпением и выдержкой. О том деле, из-за которого на него подали в суд, она якобы ничего не знает». «Хорошо. Значит, есть шанс, что Даннер как-то связан с ним. Ты узнал адрес?» «Нет, она не видела его несколько лет». Джо помолчал. По ее словам, Доннелли ушел главным образом из-за сильной эмоциональной усталости и собирался отдохнуть, а уже потом открывать новую практику. «Куда он уехал? Мы можем его отследить?» «Попробуем». Доннелли вроде бы намеревался навестить двоюродного брата, Джеймса О'Лири, который живет в Ирландии. «В Ирландии? А в каком городе?» «В Дублине. Может быть, ему что-то известно. Я уже сделал пару звонков. А сейчас Кэтрин обрабатывает Винейбла, чтобы тот навел кое-какие справки. Надеюсь, результаты скоро будут». После паузы Джо спросил. «Ты в порядке, Ева?» «Да. Сбита с толку, немного напугана, но я справлюсь». «Как всегда». Несколько секунд Ева слышала только его дыхание. «Не нравится мне, как это все разворачивается. Хочу приехать к тебе». «Не сейчас». Ева тоже хотела его увидеть. В том, что они сейчас порознь, было что-то неправильное. Но она сама сделала такой выбор и теперь должна придерживаться выбранной тактики. Хотя это и чертовски трудно. «Разумно», — бросил Джо. «Скажи Гало, что мы найдем его дядю, даже если он и не очень этого хочет. Я постараюсь найти его первым, чтобы Гало не смог что-то предпринять в обход нас. Даннер наш главный подозреваемый, и никакие хитрости здесь больше не пройдут». «Ты же знаешь, что я и сама этого не допущу». Ева посмотрела на Гало, лицо которого уже не выражало никаких эмоций и напоминало высеченный из камня барельеф. «Мне пора. Дай знать, если будут новости от кузена доктора Доннелли». «Ева, послушай меня. Это серьезно. Я не доверяю Гало. И ты тоже не доверяй. Я должен быть там с тобой». «Скоро будешь. Люблю. Пока».